Я могу понять, как Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Тарасова Ольга Викторовна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Ольга Викторовна, это вы? Мы. Да или нет? Что значит мы? А что вы орете? Что, спокойно разговаривай со мной, мразь. Я абсолютно спокойно разговариваю. Ну вот тебе уже все сказано. Корректнее разговаривайте. Пасть закрой свою. Корректнее разговаривать. Пасть свою закрой, мразь. Или это сложно для вас? Закрой свою конченую пасть. Ну идите, успокойтесь. А ты иди нахер. Успокойтесь, ожидайте звонка. Нахер. Я слушаю. Алло, здравствуйте. Слушаю. Елена Владимировна, наверное. Представьтесь. Меня Павел Дмитриевич зовут, фамилия моя Яконин, коллекторское агентство «Сириус Трейд». Придется все разговаривать. Елена Владимировна, так? Так. Елена Владимировна, назовите дату рождения вашу для подтверждения личности. Нет. Что? Нет. А по какой причине? Ну, по той простой причине, что мне о вас на официальном уровне ничего не известно. Что? Вы не слышите меня? Ну, вас плохо слышно. Я говорю по той причине, что мне о вас на официальном уровне ничего не известно. Ну, хорошо, можете зайти на сайт приставов, посмотреть реестр коллекторских агентств, посмотреть о том, что мы действительно существуем. Да, о том, что вы существуете, я не сомневаюсь. Я не в курсе, что вы существуете в наших отношениях с каким-либо кредитором. Вот о чем я не в курсе. Хорошо, хорошо, вас должно было уведомить организация. Ну так язык заплетается, вы пьяный, что ли? К которому вы обращались. Или вы так общаетесь? Нет, я трезвый. Елена Владимировна, скажите адрес электронной почты, на который вам необходимо предоставить дубликат или документы. Если вы являетесь правопреемником моего кредитора, значит, у вас есть адрес моей регистрации. Направляете туда письмо, заказное с уведомлением о вручении. И все. А что вы взяли, что таким именно образом вам должны предоставлять? Да вы мне вообще, в принципе, ничего не должны. Просто когда вы не предоставляете мне... Вас уведомить должны. Если вы не должны... Если вы не предоставляете мне уведомление о том, что вы являетесь правопреемником, мы с вами просто никак не решаем вопросы. Абсолютно. Вы можете, конечно, подать в суд, и только в судебном порядке какие-то вопросы будут решаться. До того момента, пока я не видела документы. Я, конечно, понимаю, что вы в 29 лет думаете, что вы хорошо разбираетесь в законах. Но я вам позвоню не с целью ругаться или конфликтовать. Или конфликтовала? Нет, я с вами позвоню. Вы в данном случае отказываетесь называть дату рождения для подтверждения личности. Совершенно верно. Это уже поступок, как будто у ребенка. Подождите, аргументы, можно сейчас помимо вашего мнения, которое безусловно очень ценно для меня, можно услышать аргументы? Почему? Замолчите, если вы хотите услышать вопрос, вы помолчите, я вам все скажу, что и как. Так вот, если вы считаете, что какой-то я осуществляю сейчас детский поступок, аргументируйте это. Я со своей стороны аргументирую это тем, что вы для меня совершенно незнакомые посторонние люди. Почему я должна вам называть свои персональные данные? И что здесь детского? Что здесь из детского? Из детского то, что я вам звоню из коллекторского агентства, поговорить по поводу ваших обязательств. Для того, чтобы говорите. У вас в будущем не возникло сложностей. Говорите. Для того, чтобы мы могли это продолжить, мне необходимо подтвердить вашу личность, так как этого требует 151 федеральный закон о персональных данных. Я не имею права федеральный закон не с кем-либо. Подождите, вы не детский, вы мой. Смотрите, 151 федеральный закон, он не о персональных данных, он о микрофинансовых организациях. О персональных данных. О персональных данных 150... Ну серьезно, ну вот вы сейчас погуглите 151 федеральный закон. Вот загуглите, ну не позорьтесь вы. Вы сейчас пытаетесь умным выглядеть, но очень и очень стыдно этого не знать. У вас же работа связана ошибся, с этим. Ошибся закон. Ага. Елена Владимировна, я вам позвонил не для того, чтобы вас Вы можете не перебивать меня, когда я говорю? А вы нервничаете, когда вас перебивают? Я же вас выслушаю. Нет, вы меня не выслушали. Вы меня перебивали постоянно. Все время перебивали. Елена Владимировна. У меня не может быть с вами диалога. Конструктивного тем более. Вы для меня посторонние люди. С вами конструктивного диалога не получится. Потому по той причине, что вы и не хотите решать вопрос с вашими обязательствами. Так что вы сейчас тогда делаете, если у вас не получается со мной конструктивный диалог? Я с вами пытаюсь договориться. Вы меня не уговариваете здесь. У вас ничего не выйдет. И снова вот эти аргументы на уровне детского сада. Так меня... Меня. Хоть меня, хоть не меня. На уровне детского сада? Конечно. Вы умеете не перебивать, да? Умею. Вот вы ведете себя как ребенок. Перебиваете. Ладно, пусть я буду ребенком. Потому что не бывает взрослых людей. Бывают только постаревшие дети. Личная жизнь. Меня не интересует ваше мнение, уж тем более. А в какой момент я вам лисью лисенок? Если вы не хотите называть дату рождения, ожидайте повестки. Шепелявый, слова не выговаривает, законов не знает. Ой, так же вы судебный приказ, да, подадите? Подавайте, я не возражаю. Вот все? Не переживайте, точно так же... Видите, как сложно формулировать предложение. Все-таки, мне кажется, вы махнули, конечно, с утра. Ну, знаете, вот вы для начала, когда головой стукнете, когда получите черепно-мозговую травму, вот после этого судите. А то, что вам смешно, это... А вы черепно-головную травму... Чего вы черепно-мозговую травму получили? Дай бог вам попасть. Видать, не зря. Вы умеете вообще разговаривать? Видимо. Здравствуйте. Я слушаю. Рубина Раджабалиевна, меня зовут Корягина Мария Михайловна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 7000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы прям готовы сегодня? Оплату? Да. Прям сегодня? Требование банка. Вы в своем уме вообще, в своем там банке? Вы знаете вообще, что в стране творится? Вы в курсе вообще, что эпидемия у нас? Вы в курсе, что все люди дома сидят, никто не работает? В курсе, нет? Что денег ни хрена ни у кого нету? А и все, что есть, все отложено, потому что неизвестно, сколько это продлится. Вот вы думаете, что в этой ситуации кто-то будет думать об интересах какого-то банка? Вы даже в суд сейчас подать не можете, потому что все суды закрыты. Коллекторам, но только такие, как вы, которые на дому сидят, может быть. Смысл? Мне сейчас абсолютно не до этого. Я понятно объясняю? Румина Раджабалиевна, договором были строго обозначены понятно, сроки оплаты. Понятно, что ни хрена непонятно. Все ясненько, надо скрипт прочитать. Я не хочу, чтобы вы мне в очередной раз рассказывали ненужную для меня информацию. Я понимаю, что работодатель ставит перед вами задачу прочитать скрипт, но мне он не интересен. Я уже сама его рассказывать могу. Столько раз это слышала. Хватит. Прекратите. Вам здесь ничего не светит. Смиритесь с этим. Это понятно? Рунина Раджабалиевна, необходимо сейчас прийти к договоренности. Не будет договоренности. Я все сказала. Но что вы сейчас показываете себя идиоткой? Я понимаю, что вам работодатель дал команду, что вы должны прочитать скрипт от начала до конца, вне зависимости от того, что человек вам будет говорить. Но мозг-то нужно иметь, включать иногда. Но вы услышите, что вам говорят. Не до этого сейчас. Абсолютно не до этого. Румина Раджабалиевна, просьба вернуться к общепринятой манере общения. А что я сказала не общепринятого? Ну... Что я такого сказала? Я вас оскорбляла или я там нецензурную лексику употребляла? Что я не сказала такого необщепринятого? Вы готовы продолжить диалог или нет. Вам перезвонить другой? Вы перезвоните мне на следующей неделе, потому что на этой неделе уже два раза мне звонили. Поэтому с понедельничка можете перезванивать. Только смысл от этого какой? 6 апреля, и в какое время вам лучше перезвонить? Да лучше мне вообще никогда не звонить. Смысла в этом нет никакого. Но вы же все равно позвоните. Какое время лучше вам перезвонить? Да мне все равно, в какое время вы позвоните. Всего доброго. До свидания. Пока.